Максимилиан Волошин. По ночам, когда в тумане звезды в небе время ткут, я ловлю разрывы ткани в вечном кружеве минут. Я ловлю в мгновения эти, как свивается покров, со всего, что в формах, в цвете, со всего, что в звуке слов. Да, я помню мир иной, полустертый, непохожий. В вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой. Ряд случайных сочетаний мировых путей и сил в этот мир замкнутых граней влил меня и воплотил. Как ядро к ноге прикован шар земной, совершая путь, я не смею, зачарован, вниз на звезды заглянуть. Что одни зовут звериным, что одни зовут людским, мне, который был единым, стать отдельным и мужским. Вечность с жгучей пустотою неразгаданных чудес скрыта близкой синевою примиряющих небес. Мне так радостно и ново все обычное для вас. Я люблю обманность слова и прозрачность ваших глаз. Ваши детские понятия смерти, зла, любви, грехов, мир души, одетый в платье из священных лживых слов. Гармонично и поблекло в них мерцает мир вещей, как узорчатые стекла в мгле готических церквей. В вечных поисках истоков я люблю в себе следить жутких мыслей и пороков, нас связующую нить. Когда ж уйду я в вечность снова, и мне раскроется она, так ослепительно ясна, так беспощадно, так сурово и звездным ужасом полна. 1903 год.